не спуская с меня глаз, одной рукой придерживая меня за руку, другой он сорвал кустики крапивы. 1, 2, 10. «Крестьяне Гаскони стегали своих неверных жен крапивой», — сказал он. Он опустил пучок крапивы мне на грудь. Я задохнулась от неожиданности и боли, а на груди, словно по волшебству, выступили красные пятна. «Ты хочешь, чтобы я продолжал? Ты хочешь, чтобы я наказал тебя таким образом?» «Если тебе так хочется». Губы мои так сильно дрожали, что я с трудом могла разговаривать. Несколько кусочков земли с корней крапивы упали мне на грудь. Один кусочек скатился вниз. «Это от толчков сердца», — подумала я. Грудь продолжала пылать огнем от крапивы. Я закрыла глаза и живо представила, что будет дальше со мной, но вдруг рука Джейми, сжимающая мою руку, ослабла. Я открыла глаза и увидела Джейми, сидящего возле меня, скрестив ноги. Пучок крапивы валялся далеко в стороне. Жалкая улыбка блуждала на его губах. «Когда я выпорол тебя в первый раз, вполне заслуженно. Ты поклялась, что выпустишь мне кишки моим же собственным кинжалом. Теперь ты хочешь, чтоб я отхлестал тебя крапивой?» Он медленно покачал головой в некоторой растерянности. «Значит, ты так высоко чтишь мое мужское достоинство?» «Значит, чту, черт тебя побери!» Я села, обхватила его за плечи и, к нашему обоюдному удивлению, крепко поцеловала его, хотя и не умела. Я почувствовала, как он невольно встрепенулся, крепко прижал меня к себе, отвечая на мой поцелуй, потом всем телом навалился на меня, так прижав к земле, что я лишь с трудом могла перевести дух. Его широкие плечи заслонили от меня яркое солнце. Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Я была целиком в его власти. «Вот так», – прошептал он. Его взгляд пронзил меня насквозь, так что я вынуждена была зажмуриться. «Как ты и хотела, я накажу тебя». Его бедра властно заявили о себе, и я почувствовала, как мои ноги покорно раздвигаются под натиском его страсти. «Никогда, скажи, что никогда ни один мужчина не будет обладать тобой. Смотри мне в глаза, обещай. Вот смотри на меня, Клэр». Он стремительно, с силой вошел в меня. Я застонала и отвернула бы от него голову, но он крепко держал мое лицо ладонями, заставляя смотреть ему в глаза, видеть его большой сладострастный рот, скривившись от боли. «Никогда», — произнес он более мягко, — «потому что ты принадлежишь только мне. Ты моя жена, сердце мое, душа моя». Я не могла пошевелиться под тяжестью его тела, но соприкосновение нашей плоти было так сладостно, что мне хотелось этого снова и снова, еще и еще. «Моя, только моя», — шептал он, тяжело дыша, и давая мне то, чего я так страстно желала. Я извивалась под ним, словно желая ускользнуть, изгибалась дугой, устремлялась ему навстречу. Он распластывался на мне, вытянувшись во весь свой рост, и оставался несколько мгновений неподвижным. Трава подо мною была жесткой и колючей. Запах сломанных стеблей был таким же терпким, как запах мужчины, овладевшего мной. Груди мои расплющились под ним, я чувствовала легкое покалывание волос на его груди, когда наши тела, сомкнувшись, двигались в размеренном ритме взад-вперед. Я извивалась, уворачивалась от него, разжигая в нем неистовую страсть. Я чувствовала, как напрягаются и дрожат его бедра, когда он, наконец, входил в меня. «Никогда», — шептал он. «Никогда», — повторила я и закрыла глаза, не в силах вынести его пронзительный взгляд. Ласковые, властные прикосновения заставляли меня снова устремляться ему навстречу. «Нет, моя саксоночка», — нежно сказал он, — «открой глаза, смотри на меня. Вот оно, твое наказание, и мне тоже. Посмотри, что ты сделала со мной, как я вижу, что сделал с тобой. Посмотри на меня». И я смотрела, словно пленница, прикованная к нему, смотрела и видела на его лице страдания и боль его души, и силу страсти, и любовь ко мне. Но его глаза не давали мне возможность заплакать. Они притягивали мой взгляд и делали его бездонным, как соленое море. Его тело держало меня в плену, заставляя покоряться его силе, подобно тому, как западный ветер надувал паруса баркаса. Я устремлялась в него, как он в меня, пока последние вспышки страсти не начинали сотрясать меня. Когда он вскрикнул, и мы вместе закачались на волнах счастья, не отрывая глаз друг от друга. Жаркое полуденное солнце раскалило белые известняковые горы. Я поискала глазами и вскоре нашла то, что искала. В одной из трещин огромного известнякового луна росло нужное мне сейчас растение – алоэ. Я сорвала его, оторвала один листок и выдавила несколько капель на обожженную крапивой ладонь Джейми. «Лучше теперь?» – спросила я. «Немного». Джейми сжал пальцы, морщась от боли. «Здорово кусается, жжется, как крапива». «Конечно». Я оттянула ворот своей блузы и выжила несколько капель алоэ себе на грудь. Прохладный сок тут же принес облегчение. «Я рада, что ты не исхлестал меня всю», — сказала я, искоса взглянув на пучок крапивы, валявшийся неподалеку. «Не говори так, Саксоночка, не нужно меня искушать», — сказал Джейми, наклоняясь и нежно целуя меня. «Дорогая моя, клянусь, что я никогда ни в горе, ни в ярости не подниму на тебя руку. В конце концов, — мягко добавил он, — я и так причинил тебе немало боли». От внезапно нахлынувших воспоминаний у меня на глазах выступили слезы, но мне хотелось хоть как-то облегчить его боль. «Джейми», — сказала я дрожащим голосом, — «ребенок, тут не было твоей вины. Поначалу именно так я считала, но потом поняла, что ошибаюсь. Я думаю, что так бы случилось независимо от того, убил ты Джека Рэндалла или нет». «Ты так думаешь?» «Возможно». Он прижал мою голову к своей груди. «Мне стало немного легче от твоих слов. Хотя ребенок значил для тебя не меньше, чем Фрэнк. Ты простишь меня за это?» В глядевших на меня глазах была тревога. «Фрэнк!» – встрепенулась я. «Но тут нечего прощать». Неожиданно мне пришла в голову мысль, что, возможно, он не знает о том, что Джек Рэндалл жив. Ведь Джейми заключили под стражу немедленно после дуэли. «Но если он не знает...» Я с трудом перевела дыхание. «Лучше, если он узнает об этом от меня». «Ты не убил Джека Рэндалла, Джейми». К моему большому недоумению, он не казался удивленным или потрясенным. Он покачал головой, и солнце заиграло в его рыжих волосах. В тюрьме они основательно отросли, и ему приходилось постоянно отбрасывать их назад. «Я это знаю, Саксоночка», — сказал он. «Знаешь, но тогда я растерялась». «А больше тебе ничего не известно», – медленно произнес он. «У меня похолодели руки, невзирая на жаркий день». «Не знаю, что». Он закусил нижнюю губу, стараясь не встречаться со мной глазами. Наконец он тяжело вздохнул. «Я не убил его, но ранил». «Да, Луиза говорила, что ты его тяжело ранил, но она также сказала, что он поправляется». Вдруг в моей памяти всплыла та последняя сцена в Фонтенбло. Последняя перед тем, как темнота поглотила мое сознание. Острый конец шпаги пронзает покрытую каплями дождя оленью кожу. Кожу, из которой были сшиты брюки Джека Рэндалла. Огромное красное пятно на брюках у пояса и шпага, стремительно двигающаяся от пояса к низу живота. «Джейми!» – воскликнула я, с ужасом глядя на него. «Джейми, что ты сделал?» Он сидел, опустив глаза и потирая обожженную крапивой ладонь о подол шотландской юбки. Он покачал головой, как бы сам удивляясь содеянному. «Я был таким глупцом, Саксоночка. Я бы не считал себя мужчиной, если бы позволил ему уйти неотомщенным за то, что он сотворил с мальчиком. И все-таки я все время мысленно повторял себе: ты не должен его убивать, ты же обещал, ты не должен его убивать». Он горько улыбнулся, глядя на свою ладонь. У меня внутри бушевало пламя, но я по-прежнему продолжал твердить про себя: ты не должен его убивать. И я до поры до времени сдерживал данное тебе обещание. Но я пребывал в бешенстве. В ушах у меня звенела кровь. И в какой-то момент я вспомнил Уэнтуорт и Фергюса. И эти воспоминания затмили твою просьбу. И лезвие моей шпаги... Он внезапно умолк. Я почувствовала, как кровь отхлынула у меня от головы и тяжело опустилась на камень. «Джейми!» – прошептала я. Он беспомощно пожал плечами. «Мне нечего сказать тебе, Саксоночка», – продолжал он, избегая моего взгляда. «Кроме того, что я ранил его в это самое дьявольское место». «Боже!» – я сидела не в силах пошевелиться, – и он внимательно разглядывал свои руки. На одной из них, на правой, сохранился небольшой розовый шрамик, след от гвоздя, который Джек Рэндалл вогнал в нее там, в Уэнтуорте. «Ты ненавидишь меня за это, Клэр?» – спросил он тихо, чуть слышным голосом. Я закрыла глаза и покачала головой: «Нет». А когда открыла их снова, увидела взволнованное лицо Джейми. «Я не знаю, что я сейчас думаю, Джейми, правда, не знаю. Но в одном я уверена. Я не испытываю к тебе ненависти». Я взяла его руку, нежно пожала и добавила: «А сейчас прошу тебя, дай мне побыть одной несколько минут, хорошо?» Джейми ушел. Я надела свою успевшую высохнуть одежду и теперь сидела на валуне, разглядывая кольца у себя на руках. Одно серебряное, другое золотое. Я носила оба обручальных кольца и не знала, почему. Итак, Джек Рэндалл никогда не сможет стать отцом. Джейми был уверен в этом, а я не была склонна расспрашивать его о причине такой уверенности. И все же я носила кольцо Фрэнка. Я все еще помнила человека, который был моим первым мужем. Все, что было связано с ним, и чего больше нет. Как же он может не существовать? Я не знала. Возможно, я никогда не узнаю, так ли это. Я тряхнула головой, отбросив назад растрепанные ветром кудри. «Если мы порой можем повлиять на наше будущее, во всяком случае пытаемся это сделать, то наше недавнее прошлое изменить мы не в силах. Что сделано, то сделано. И что бы я ни предприняла, ничего изменить нельзя. Джек Рэндалл никогда не сможет зачать ребенка». По склону позади меня скатился камешек, подпрыгивая. Он увлекал за собой водопад гравия. Я повернулась и взглянула вверх, где Джейми, уже одетый, внимательно смотрел куда-то вдаль. Ярко-белая поверхность известнякового холма свидетельствовала о том, что коричневый грязный слой его, под влиянием, скорее всего, непогоды, разрушился и сполз вниз. Там виднелись малюсенькие, только что проклюнувшиеся из земли растения, нашедшие приют на этом свежем участке почвы. Они резко контрастировали с густым кустарником, покрывавшим остальные участки горы. Джейми брел по склону, хватаясь за валуны руками. Я видела, как он обогнул гигантский валун и среди полуденной тиши услышала звон его кинжала, ударившегося о камень. Потом он исчез из моего поля зрения. В ожидании, когда он появится с другой стороны скалы, я сидела, блаженно жмурясь, и подставляя плечи горячему солнцу. Он все не появлялся. Через несколько минут я забеспокоилась. А что, если он поскользнулся и упал, или ударился головой о скалу? Минуты казались вечностью. Я стянула с ног сапоги, доткнула юбки и стала взбираться вверх по холму, осторожно ступая ногами по белым теплым камням. «Джейми!» «Я здесь, Саксоночка!» Голос его прозвучал прямо у меня за спиной, и я от неожиданности чуть не потеряла равновесие. Он схватил меня за руку и помог подняться на маленькую площадку между двумя валунами. Потом он повернул меня к стене известняка со следами ржавчины, отстекавшей когда-то по ней воде. «Смотри», – тихо произнес он. Я посмотрела, куда он указывал, и увидела нарисованные на стене, словно мчавшиеся прямо на нас, стада бизонов и оленей, а над ними кружили стаи птиц. Картина была написана в черно-красных и желтых тонах и свидетельствовала о незаурядном мастерстве художника. Оно проявилось и в том, как он использовал естественные трещины и неровности камня. Когда-то эта картина, сотворенная безымянным художником при свете костра, украшала стены пещеры. Со временем стены пещеры разрушились, и она предстала на всеобщее обозрение, такая же прекрасная и при свете солнечного дня. «Саксоночка, иди сюда, пожалуйста». Голос Джейми звучал как-то непривычно, и я поспешила на его зов. Он стоял у входа в одну из небольших пещер, словно выстроившихся в ряд, заглядывая внутрь. Они лежали за выступом скалы, как будто бы укрывшись здесь от ветра. Их было двое. Они лежали рядом, как бы обнявшись, на твердом полу пещеры. В сухом воздухе их кости сохранились, хотя плоть давным-давно истлела. На одном черепе уцелел небольшой кусочек коричневой кожи с волосами, порыжевшими от времени. Они слегка пошевелились под легкими порывами ветерка. «Бог мой!» – тихо произнесла я, как бы боясь потревожить их покой. Джейми обнял меня и привлек к себе. «Наверное, их убили?» «По-видимому, ритуальное убийство». Джейми покачал головой, внимательно вглядываясь в небольшую груду хрупких костей. «Нет», – ответил он. Он тоже говорил тихо, как обычно принято говорить в церкви. Он повернулся и показал рукой на картину за нашей спиной, на которой были изображены скачущие олени и курлыкающие журавли, нарисованные на камне. «Нет», — повторил он, — «люди, которые рисовали эти картины, не могли так поступить». Он вновь повернулся к двум скелетам, сплетенным у наших ног. Он склонился над ними, прослеживая пальцем линию их костей, но стараясь не касаться их мраморной поверхности. «Видишь, как они лежат? Они не упали здесь, и никто не принес их откуда-то сюда. Они сами легли здесь». Его рука скользила над длинными кистями рук более крупного скелета. Он обнимает ее. Он обхватил ее ногами и крепко прижал к себе. Его голова покоится на ее плече. Рука Джейми мелькала то тут, то там, как бы озаряя бренные останки силой своего воображения. И мне казалось, что я вижу их живыми, обнявшимися последний раз и навсегда. Мелкие фаланги пальцев разрушились, но хрящи уцелели. И благодаря этому поза скелетов сохранилась в первозданном виде. Влюбленные встретили свой смертный час в объятиях друг друга. Наконец Джейми поднялся и осмотрел внутренность пещеры. Лучи заходящего солнца окрасили стены в розовато-желтый цвет. «Взгляни туда», – он указал на площадку возле входа в пещеру. Камни здесь были коричневого цвета от вековой пыли, но на них не было ржавчины от воды и эрозии, как в самой пещере. Здесь когда-то был вход в пещеру, но однажды камни упали и зумровали его. Он обернулся и потрогал рукой каменный выступ, закрывший для влюбленных белый свет. Они, должно быть, шли по пещере, взявшись за руки, искали выход. Да, так оно и было. Джейми прижался лбом к камню и закрыл глаза. Но свет померк для них навсегда. Они это поняли и решили умереть в объятиях друг друга. По его щекам, покрытым пылью, потекли слезы, оставляя на них светлые дорожки. Я тоже терла глаза руками, потом взяла его за руку. Наши пальцы сплелись. Джейми повернулся ко мне и, не говоря ни слова, так крепко прижал к себе, что у меня перехватило дыхание.